Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира», и я предлагаю вашему вниманию прослушать пятую часть записи, составленную по поэме брата Евгения Никифоровича Пушкова «Чей ты сын?». Из рояля, исторгая звуков, целый океан, Алла здесь была другая. Глубина сердечных ран притворялась ею в звуки. Людям же душевной муки доверять она не смела. Их земной удел лишь влек. Мир духовный был далек. Да и в общем мало дела было людям до других в их дерзаниях земных. Пела, думала, играла, погружаясь в мир идей, в этот вечер долго Алла. А за стенкой, рядом с ней, кажется, совсем случайно, с той же думою печальной, в классе Женя находился. Пение, рояльный стон напряженно слушал он. Пульс его, как птица, бился. Распахнуть хотелось клеть, с Аллой, чтоб играть и петь». Недвижим он был, однако, в нем свершался перелом. Без нагрудного пусть знака и без видов на диплом дальше жизнь его продлится. С этим мог бы он смириться, но вот с Аллою разлуку и представить он не мог. Подходил, однако, срок. Даже мысль об этом муку доставляла каждый раз, точно так же, как сейчас. Расставанье лейтмотивом до диез минор звучал. В том звучании красивом отдаляться стал причал их несбывшейся надежды. Грёза юности, о, где ж ты? Неужели жизни бури разобьют мечты хрусталь, унося обломки вдаль? И к заоблачной лазури по спокойной глади вод счастье чёлн не поплывет. Стихли за стеною звуки. Неужели быть беде? Потянулись к скрипке руки. Стаей белых лебедей, что лететь стремятся к свету, понеслись в минуту эту скрипки, легкие пассажи. Песнь любви не смолкнет, нет, в сердце остается след. Пусть об этом скрипка скажет, пусть рояль сольется с ней на закате юных дней. Алла в класс вошла без стука, не хотелось прерывать нежно льющегося звука. В сердце вспыхнула опять ярким огоньком надежда. Маскарадная одежда отчужденности вмиг спала. Скрипки трепетный язык в тайники души проник. Зачарованно стояла Алла, дверь полузакрыв. В сердце новый зрел порыв. Что за музыка? Откуда? Кто такую мог создать? Женя, это просто чудо! Алла лишь смогла сказать. Опустив в раздумье скрипку, Алле подарив улыбку, Женя не спеша ответил. О, любовь! Так назван гимн. Славят непрестанно им Иисуса Божьи дети. В мире чувства выше нет. Превознес его поэт. Прочитав за строчкой строчку вдохновенные стихи, Женя не поставил точку, продолжал. «Все-все грехи во Христе любовь покрыла. Мы же до сих пор без крыла по земле влачимся только. Для чего же свод небес? Для чего Христос воскрес? Жизнь без неба, что в ней толку? Пусть, подобно соловью, струны о любви поют». Без любви Христовой сердце неотзывчиво, как медь. Нужен ключ к сердечной дверце, чтоб Христа впустив запеть в единении сердечном о блаженстве жизни вечной. Алла, я хочу скорее ко Христу прильнуть душой. Жажду жизни я большой, и во мне решенье зреет. За любовь, за благодать Иисусу жизнь отдать. Алла, от безбожной ночи убегай, и ты скорей. Мы нужны друг другу очень. Наше счастье у дверей. Будем жить в Христовой вере, чтоб открыть для счастья двери. А иначе раздвоиться может навсегда стезя. Разным двум сердцам нельзя в жизненном единстве слиться. Если не сродняет цель, сядет жизни челн на мель. Долго длилась та беседа. Женя к цели звал благой. «Алла, Алла, непоседа, что же сделалось с тобой? Где твой смех, твоя беспечность?» Все исчезло. Жизнь и вечность ставили свою проблему. Как ее ей разрешить? Как на свете дальше жить? Может быть, на эту тему неуместен разговор? Время пусть решает спор. Но оставила им время только месяц. 30 дней. Общую, чтоб точку зрения отыскать, решиться с ней жизнь свою начать совместно. Чтобы Алла, как невеста и как верная супруга, разделить смогла во всем сердцем искренним, умом чистое стремление друга. Жить в сердечной простоте с вечной правдой во Христе. Сцена, слава, пенье в хоре, применение сил своих в конкурсах консерваторий – все тогда для них двоих будет недоступно просто. Без сценического роста, без аплодисментов зала, в ярком зареве огней жизнь не представлялась ей. Верою не осязала Алла горней высоты и духовной красоты. Звуки музыки стихали. Шли студенты все домой. Женя все хотел стихами мир изобразить иной перед грустным Аллы взором. Он мечтал, как сводным хором на общенье молодежи возвеличится Христос. На букет прекрасных роз все поющие похожи были в Жениных стихах, грех плотской повергнув в прах. В сердце Жени этот вечер все же радость поселил. Алла не чуждалась встречи. Лик ее был снова мил. Неприязнь к нему обильно сеялась рукою сильной. Говорили, что опасно ей быть с ним наедине. Но, оставшись в стороне, Алла увидала ясно, что везде, всегда, во всем искренность светилась в нем. И к какому бы финалу их судьба не привела, время убеждало Аллу в том, что в этом мире зла люди христианской веры могут лишь явить примеры истины, любви, морали. Женя даже стал родней, чист во всем он был пред ней, и его не заморали в преизбытке разных тем злые критики совсем. Люда встала очень рано, прибрала постель скорей. Новый день в юдоли бранной, полный множества скорбей, начинался для Людмилы. «Коля, где ж ты, друг мой милый?» — думала она все время. «Разлучили нас с тобой, скорбною идти тропой и нести гонений бремя. Видно, суждено всем нам, Иисусовым рабам». В городишке подмосковном арестован Коля был, находясь в общении скромном. Молодого сердца пыл посвятил благой он вести. С пробужденным братством вместе он стоял в проломе смело, обличая зло и ложь, призывая молодежь совершать благое дело, твердо верить, свято жить гибнущих людей любить. Братья предложили Коле в Подмосковье проживать. Он покорен был их воле, а его родную мать Лёва взял к себе, брат старший. Он, на путь спасения вставши, пожелал, чтоб облегченье было для жены его, чтоб внучонка своего, чувствуя к нему влеченье, отложив свои дела, нянчить бабушка могла. Люда снова в доме отчим. Та же комнатка пред ней, только почему-то ночи стали для нее длинней. Сколько искренних молений, преклонившись на колени, каждой ночью возносила Люда к горним небесам, чтоб помог Господь им сам, чтоб божественная сила осенила верных всех, сокрушая зло и грех. Снова та же обстановка, как и в пору юных дней. Словно пошутивши ловко, юность возвратилась к ней. Аромат родного дома, старый сад, все ей знакомо. Прилепилась к Подмосковью Люда сердцем с детских лет. Мест нигде красивей нет. Ей казалось, дышит новью за усадьбой майский лес, приглашая в мир чудес. Братья, мать, отец, как прежде, окружают здесь ее. Церкви огонек в надежде снова к небесам зовет. Все бы так, но, как ни странно, есть у ней на сердце рана. Лучшую его частицу кто-то жесткой рукой вырвал, отобрав покой. А она, как будто птица, все стремится в высоту, чтобы вернуть частицу ту. Мощной каменной стеною сердца друг с ней разлучен, проволокою стальною, как преступник, огражден. Осыпает век гуманный слух Христовых, но не манной, а угрозой, штрафом, сроком. Много был гоним Христос, крест безропотно он нес. Гнали тех, кто был пророком, и сейчас готовы гнать верных атеизм орать. Меньше года с другом нежным Люда вместе прожила, а потом с сугробом снежным их дорожку замела яростных гонений вьюга. Сколько лет теперь без друга жить надеждой ей одною? Это известит лишь суд. Но и в несколько минут за тюремною стеною, где сейчас томится друг, жизнь прерваться может вдруг. Матерью стать одиночкой Люда скоро уж должна. Или с сыном, или с дочкой будет ожидать она друга жизни возвращенье. Только бы огня крещенья, христианский крест страданий он воспринял как герой, не оставив верных строй и среди людских блужданий факел истины зажег, чтоб открылся людям Бог». Следствие по делу Коли к завершению шло уже. Вместе с ним так много боли испытать пришлось в душе и Людмиле в это время. Разделить страдания и бремя мысленно была готова Люда с другом дорогим. Крест нести тяжелый с ним, исполняя Божье слово, и молиться за друзей. В этом был смысл жизни всей. Как арестовали Колю, обыск сделали у них. Испытать такую долю в продолжении двух дней приходилось очень многим. Обыск был предельно строгим. Все, что только накопилось для души, несли на стол, заносили в протокол, а потом безбожья милость погребала навсегда плод духовного труда. Гимны, библии, блокноты, книги, сборники стихов, даже хоровые ноты. Чашу довершив грехов, злоба забрала немая, увещанием не внимая. Что с любовью издавалось обществом христианин или связано лишь с ним, моментально изымалось. Атеизм решил начать наступление на печать. Дневники, тетради Коли забирали тоже тут. Не хватило силы воли, и на несколько минут Люда залилась слезами. Колиных стихов лобзанье тщательно она хранила. Огненного духа клич растерзал безбожья бич. Но не только под Москвою крест скорбей пришлось нести. Верным всем, омытым кровью, на тернистом кто пути, благочестие сохраняли, праведность в вино вменяли. Распахнула зев темница. К небу от России всей возносился вопль детей. До сих пор сироток лица ждут отцов своих из уз. Защити их, Иисус! Братья в узах, все мы свыкли с этим. Знаем, сколько узников в стране. Училище веселье. Радуется выпускник. Он в волненье был доселе, но настал желанный миг пред вручением диплома. Это чувство так знакомо тем, кто к достижению цели плыл в течение долгих лет. Дав себе самом обет через водопады, мели и увидел, наконец, цели избранный венец. По традиции старинной, прежде чем вручить диплом, сам директор в речи длинной возвестил при всех о том, что настал момент особый для того, кто был способен педагога в мудрых знания, музыку душой любя, комплексно вместить в себя. Им сегодня до свидания в храм искусства дверь раскрыв, дружно скажет коллектив. Женя в это утро также в зале был последний раз. Но не ожидал он даже, что ему вот в этот час под поток аплодисментов педагогов и студентов здесь диплом директор вручит. Мысленно он был готов, взяв тяжелый крест Христов, вверх по неприступным кручам за венцом бессмертным лезть, возлюбив благую весть. А дипломы всем вручали. Руку жал директор тем, кто с улыбкой, без печали, трудности забыв совсем, курс, закончив многотрудный, брал с дипломом знак нагрудный и благодарил, конечно, в речи кратенькой своей тех, кто много-много дней планомерно и сердечно точно ценный бриллиант шлифовать могли талант. Направление на работу выдавалось также в вуз всем талантливейшим, чтобы с музыкой их креп союз. А троим диплом с отличием выдал сам директор лично. Среди троих была Цветкова. Почести различных звон, направленье и диплом возбудили в Але снова лишь к земному интерес. Потускнел вновь свод небес. Стопка из дипломов быстро уменьшалась на столе. Женя ждал. Как будто искра, заблестевшая во мгле средь восторженного гула, в нем надежда вдруг блеснула. Он свое услышал, имя и фамилию свою. В выпускном стоять строю, быть с дипломом вместе с ними и принять Христа закон. Неужели сможет он? Женя несколько мгновений не решался с места встать. «Моисеев где, Евгений?» В зале прозвучал опять секретарши голос звонко. Покрасневший, как девчонка, он походкою нетвердой, словно в творческом пылу, также подошел к столу. За столом, встав в позе гордой, усмирив рукою зал, тут директор и сказал: «Женя, мы решили все же дать, как всем тебе диплом. Жизнь сама тебе поможет разувериться во всем, что держать и жить мешало. Острое сектантство жало, будем верить, не возбудит уклонение в фанатизм. Верь в себя и в коммунизм. как советские все люди, будь со всеми заодно. Жить нам только раз дано. На учебу направление, Женя, также получай. Пусть к прекрасному стремленье, а не вымышленный рай, просветит твое сознание, чтобы коммунизма зданье украшать могло искусство. Посвяти всю жизнь ему и стремленью своему свой талант, свой разум, чувства все отдай, как есть, сполна. Жизнь для этого дана. Получение диплома Жене показалось сном. А осмыслить только дома происшедшее смог он. Неспокойно почему-то было на душе. Он смутно представлял, что то решение в вуз ему дорогу дать есть не Божья благодать. Побороть же искушение в полной мере он не мог. Мир искусства очень влёк. Знать не мог тогда Евгений происшедшего всего. Много было разных мнений относительно его. На последнем педсовете 3 часа вопросом этим занимались педагоги. Кто-то, возмутясь порой, за него стоял горой. Кто-то был предельно строгим. Проявляя злобный нрав, предлагал лишить всех прав. Соломон, молчавший долго, начал речь издалека. Искреннее чувство долга пред судьбой ученика, мудрость, власть авторитета в спорных мнениях педсовета быстро роль свою сыграли. Мысли развить он только смог, что в душе у всех есть Бог. Голос совести, морали, логики, любви закон, так сегодня назван он. «Не должны лишать мы права», — речь продолжил Соломон. «Юношу такого права, жизненный постичь закон. Он талантлив, нет в нем спеси. Вы же методом репрессий ведь не утолите жажды знания истины святой. Рвется к ней он всей душой, в молодости ищет каждый. Только правду возлюбя, сможет он познать себя». «У меня такое мнение, полный дать ему простор». Дать диплом и направление, чтобы блеск далеких гор философского познания к вечной красоте сиянья, вдруг увидев пред собою, он всегда во всем везде был полезен для людей. Пусть идет своей тропою, взяв заслуженный диплом, и помянет нас добром. Дальше Соломон поведал всем собравшимся о том, что великая победа вечных сил добра над злом – вот в чем чаянье искусства. Все возвышенные чувства – это плод кристальной веры. Гендель, Бах, Бетховен с ней были докончены дней, чудные явив примеры устремленности святой. В заключении речи той он сказал: – «Благоговею пред искусством я таким. Гений их душой своею называю я святым. Так не будем лицемерить, запрещать любить и верить. Это, знаете ли, жестоко. Пусть Евгений выпускник, мой любимый ученик, увидав в прекрасном Бога, поиск продолжает свой, жизненной идя тропой». После вдохновенной речи, душу приоткрыв свою, старец сел, склонивши плечи. Он в логическом бою мудро, тонко, осторожно сделал все, что только можно, чтобы музыка царица людям Жениной рукой радость, мир несла, покой, помогая им стремиться от житейской суеты в мир духовной красоты. Направление дать, решая, видел каждый педагог, что привязанность большая старца к Жене, но не мог возразить ему что-либо. Также и партийных лига вроде бы не возражала, чтобы Жене дать диплом. В направлении же потом тщательно она вписала, что у Жени есть талант, только он в душе сектант. Дома, с грустью элегичной, Женя был наедине. Все вопросы жизни личной думал он. «Сегодня мне разрешить необходимо». Юность пролетела мимо легкой птицей голубою в череде прекрасных лет, в сердце лишь оставив след. «Алла, будет ли с тобою жизни проходить стезя? Нет, забыть тебя нельзя. Нужно времени немало, чтобы решилась за Христом следовать открыто, Алла. Жизненный вопрос потом мог бы просто разрешиться». Но уносит время птица драгоценные минутки. В бездне вечности они сложатся в часы и дни. Жене с Аллой только сутки время отвело теперь, юности закрывши дверь. Завтра быстрые колеса понесут Цветкову вдаль, а секунд жемчужных слезы изольются, как печаль двух сердец, не смогших вместе по евангельской жить вести. Жизненного моря сила грозною своей волной точно каменной стеной их духовно разлучила. Много нужно сил иметь стену, чтоб преодолеть. В размышлениях незаметно день последний угасал. Что же предпринять? Конкретно Женя все-таки не знал. Все решила б моментально искренней молитвой тайна. Распознать же тайну эту он не смог еще пока. Шел к Христовому он свету. Слишком много было туч, закрывавших правды луч. Но незримая охрана все ж была над ним всегда. Возносились утром рано многие уже года за него отца молитвы, чтобы из духовной битвы победителем он вышел и благую весть понес тем, кто в мире зла и слез помощь ожидает свыше. По молитвам этим Бог посылал поддержку в срок. И сейчас письмо от Нины вновь напомнило ему незабвенные картины, лица тех, кто нес сквозь тьму свет евангельского слова в верных воинства Христова. Нина кратко извещала, что тяжелый крест скорбей двое из его друзей, не колеблясь в том немало, через тюрьмы понесут. Так решил безбожный суд. На 3 года Люда с Колей судьями разлучена. С новорожденною Олей будет ждать его она. Тот же срок обещан вроде атеистами Володе. Путь тернистый совершая, лучшие золотые дни Богу отдали они. Их награда ждет большая. Ну, а Женя в стороне, с думой был наедине. В сердце Жени зарождалась по прочтении письма к самому себе лишь жалость. Удручен он был весьма. Устремляясь к небесной дали, сверстники его страдали. Он же все стоял на месте, славу мира возлюбя. Все не мог познать себя, много думал о невесте. В повседневной суете мало мыслил о Христе. Выпускной прощальный вечер и банкет выпускников завершал для них все встречи. Много было теплых слов, пожеланий, комплиментов, сказано для всех студентов. Тонкий юмор, грусть элегий, как-то все в одно слилось. Каждый виден был насквозь. Педагоги, как коллеги для студентов, стали вдруг, приняв их в свой тесный круг. За столами длинным рядом сели все в последний раз. Взор привлечь своим нарядом, сделать что-то на показ, так старались выпускницы. Почерневшие ресницы, прикрывавшие взор томный, многим и не шли совсем. Смех, обрывки всяких тем в речи далеко не скромной, анекдота в разных смесь, в гул сплошной сливались здесь. Одеянием Алла ловко привлекла внимание вдруг. Хитроумная уловка, выделяя из подруг, молодила перед всеми Аллу вечер тот весенний. В платьице простом и ситца с каждым, кто был в танцах смел, вальса ритм лишь загремел, точно розовая птица запорхала тут она, осушив бокал до дна. Под хрустальный звон бокала в вальсе вьющийся поток посреди большого зала Женю вовсе не привлек. А танцующая Алла для него чужой вдруг стала. Христиан страдальцы в лица всплыли в памяти в тот час. Тихо звал к себе их глаз. Словно легкая десница начертала вдруг пред ним: «Помни, чей ты внук и сын». Звук воспринимался смутно, перед взором все плыло. Душно стало почему-то, а соседи, как назло, стали приставать с шампанским. Лица их, как будто маски, замелькали перед Женей. Отстранив рукой бокал, за столом он резко встал. Массу всяческих движений, смех, вид шаркающих ног больше он терпеть не мог. В полутемном коридоре Женя долго был один. Кровь бурлила, словно море. «Помни, чей ты внук и сын!» слышалось в звучанье разном. Видно, как резцом алмазным вписаны в тайник сердечный были шесть вот этих слов. Ими Бог, Творец миров, план осуществляя вечный, по молитвам, точно в срок, Женю к новой жизни влёк. Как жизнь сложится в дальнейшем, он не знал еще пока. Но в борении труднейшем Божьей милости рука от него не отступала. Тщетно атеизма жала душу отвратить хотела. Вера много раз подряд обезвреживала яд, истребляя в нем всецело действие безбожных чар. Вера — это Божий дар. Стихли музыки аккорды. Подходил к концу банкет. Староста походкой гордой подошел. Уж 30 лет Юрию на днях минуло. Видно, отдохнуть от гула, закуривши сигарету, Юрий вышел в коридор. «Женя, здесь ты до сих пор?» Он спросил. «Я по секрету, коль угодно так судьбе, что-то расскажу тебе. Ты прости меня. Во-первых, пред тобой я виноват. Видно, зашалили нервы, и я много раз подряд оскорблял тебя публично. Было бы очень неприлично коммунисту, офицеру мне оставить все как есть. Ты прости меня вот здесь. Не любил твою я веру, насмехался над тобой. Ты ж кристально чист душой». Руки дружески на плечи Юрий Жене положил. Удивленный тоном речи, Женя от души простил Юрию все-все тогда же. Юрий прослезился даже и поведал, что с Цветковой он разбить старался их. Резкий поворот двоих в сторону любви Христовой и стремление в мир иной рушил он любой ценой. Весь раскрывшись, Юрий дальше Жене рассказал о том, что уж очень много фальши сделать вынудил диплом. Что хотел, достиг он все же, только совесть душу гложет. Радость ощущал сначала, он как цель свою достиг, но потом в единый миг радость отдаляться стала. Манит цель, влечет мечта, но все это... суета. «Ты мечтаешь о просторе, музыку душой любя? Двери же консерватории все закрыты для тебя». Дальше речь продолжил Юрий. «Целым роем диких фурий для тебя безбожье станет, если не захочешь с ним ты идти путем одним. Лучше пусть тебя не манит отблеск музыки вершин, ты ж идеализма сын. Веря, мысль о поступлении должен ты похоронить. У тебя же в направлении атеизм свою вплел нить, и она раскроет сразу цель твою, которой разум с чувством устремлен совместно. Если ты в душе сектант, то лелеет твой талант, каждому из нас известно, атеизму смысла нет. В этом, Женя, весь секрет». только с новым направлением, где ни слова нет о том, что ты жил одним стремлением жизнь свою связать с Христом или с Богом вечно сущим, будешь в вуз тогда допущен. Но учась по чувству долга, ты ж разыщешь свой народ. Жить, воды набравши в рот, знаю, ты не сможешь долго. А марксизм, чтоб в вузе сдать, нужно атеистом стать. Если даже, предположим, сможешь ты закончить вуз и познания умножив сбросишь атеизма груз, то с баптистским убеждением ты учебным заведением не воспринят будешь точно. Педагогам все равно быть баптисту не дано. Так решай задачу срочно. Или музыкальный вуз, или со Христом союз. Женя тронут был советом Юрия благодаря. Он почувствовал при этом, что библейская заря засветить должна пред всеми, чтобы в небесной диадеме, разогнав неверья тучи, как спасительный маяк, освещая ночи мрак, воссиял Христос могучий над бесцельностью людской, мир разливший и покой. Зал концертный покидали навсегда выпускники. Звали розовые дали, но рассудку вопреки, с юностью простившись милой, сердце втайне загрустило, тут у каждого мгновенно. В этот расставанье миг каждый вспомнил выпускник почему-то непременно тот момент, когда звонок всех на первый звал урок. Вот от этой грусти, что ли, от кружения льюнных грез, Алла, сжав виски от боли и стыдясь прощальных слез, убежала в темень ночи. Захотелось ей вдруг очень быть наедине с собою и на жизненные сны посмотреть со стороны, поразмыслив над судьбою. Юность пронеслась уже и скрывалась в вираже. В опустевшем коридоре понапрасну Аллу ждал Женя с думою во взоре. Опустел концертный зал. Быстро поутихли звуки. Сторожа привычно руки все светильники гасили. Вытесненный темнотой, он с разбитою мечтой, юности отмерив мили, распрощался с ней теперь, в зрелость открывая дверь. Женя к дому машинально брел по улицам пустым. Вечер кончился печально. Разлетелись, словно дым, и исчезли в темной дали светлые мечты об Алле. Даже попрощаться, видно, Алла нужным не сочла. Думал Женя, жгла дотла ревность душу. Так обидно было за нее в тот час. Луч надежд прощальных гас. Повернувшись к переулку, где стоял хозяйский дом, и закончивши прогулку, он раздумывал о том, почему не пожелала все же с ним проститься Алла. Завтра утром на рассвете в Минский музыкальный вуз, царство сладкозвучных муз, навсегда она уедет. Чистой дружбы их финал очень явно виден стал. 30 метров оставалось Жене до своих ворот. Сердце трепетное сжалось. Кажется, наоборот, жизнь перевернуть решила все, чем только сердце жило. Был в объятиях печали Женин сокрушенный дух. Тут его напрягся слух. Сзади четко застучали логики всей вопреки по асфальту каблуки. Нет, не мог он ошибиться, слишком был знаком тот стук. Сердце стало чаще биться. Аллу он увидел вдруг. Вновь пред ним в молчанье ночи заблестели алые очи. Сердце к сердцу вновь стремится. Еле дух переводя, доверяясь, как дитя, Алла в платьице и ситце встала перед ним тот час. Может быть, в последний раз. В молчаливом диалоге вился чувств и мыслей рой. Жизнь, Зачем твои дороги разветвляются порой? Отчего сердец стон слышен? Для чего с цветущих вишен злобный ветер, не жалея, рвет мгновенно лепестки? Гуманизму вопреки, на сердца взамен елея, ты зачем неверье льешь, лишь антагонизма ложь? В первый миг сказать что-либо Женя ей не смог совсем, только прошептал: «Спасибо, что пришла». Избыток тем чувства, вспыхнувши алмазом, привели к тому, что разум не подвластен стал вдруг воле. Долго ждал он встречи миг, а теперь головой поник от сдавившей сердце боли. Тут в последнюю из встреч зазвучала алая речь. «Нет, не ты, а я спасибо высказать тебе должна. Хоть противоречий глыба так гнетет, и я одна выход не нашла до ныне. Повесть, хоть о Божьем Сыне, не воспринята на веру, но заставил ты меня дорожить сиянием дня и по твоему примеру много мыслить о судьбе. Благодарна я тебе. Другом искренним и верным был ты, Женя, для меня, поведением примерным, целомудрие храня, отличался ото всех ты. Помня матери заветы к чистоте, к добру стремиться, ты меня все время звал, у тебя есть идеал. Я же не могу решиться Богу жизнь свою отдать. Я боюсь всю жизнь страдать. Женя, может быть, со мною завтра в Минск поедешь ты, чтоб достичь любой ценою музыкальной высоты? Общий знаменатель сразу отыскал тогда об наш разум. Ты открыт, и я лукаво не желаю поступать. Прямо я хочу сказать: сцена, музыка и слава овладели мной вполне. Веры ж нет почти во мне. Но я чувствую, что счастье все же жизнь окажет мне. Кажется, я рвусь на части. Кто в далекой стороне, в лабиринте разных мнений, искренний мой друг Евгений, заменить тебя всецело сможет в трудной жизни миг? Душу ты мою постиг, врачевать ее умело в час раздумий и тревог ты один лишь только мог. Грустной, недопетой песне уподобится тогда жизнь моя. А можно б вместе наши лучшие года нам прожить с мечтой одною? Верной, любящей женою для тебя я стать могла бы, клевету презрев и лесть. Но возьми такой, как есть ты меня, ведь силы слабы, а вступив с неверием в бой, нужно жертвовать собой. Может быть, потом, с годами, мне откроется Господь. Будет мир, любовь между нами, и смогу я побороть страх в борьбе за убеждения. Вот тогда, без принуждения, сердцу Богу добровольно на служение я отдам. А пока, ты знаешь сам, будет очень-очень больно, уезжая в дальний край, мне сказать тебе прощай. Но реши же хоть на время ты оставить путь Христа, понести разлуки бремя вместе с тяжестью креста, будет трудно чрезвычайно и тебе. А счастье тайно с воздыханием разлуки ускользнет, мой друг, от нас. Близок расставанья час. А могли б сердца и руки, разные, пусть не беда, соединиться навсегда. Не раздумывай, поедем, утром вместе мы с тобой. Конкурс выдержим, к победе жизненной пойдем тропой. Высшее образование ждет тебя, а не страдание. Будет все яснее видно в жизни нам с тобой потом. Разрешим вопрос с Христом мы поздней, чтоб не обидно было нам за все года. Отвечай скорее, да. Женя, как завороженный, рта раскрыть пред ней не мог. Откровенностью сраженный, на извилине дорог был сомнением он подвержен. Неокрепший веры стержень гибким стал вдруг почему-то. Мозг сверлила мысль одна. Счастье рядом, вот она, долгожданная минута. Ты мечты своей достиг. Так лови же счастье миг. Но возникла мысль другая. Лица он припомнил тех, кто, порой изнемогая, побеждали зло и грех. Голоса трагичной дали к истинной свободе звали. Дух его воспрянул снова, как могучий исполин. «Помни, чей ты внук и сын!» Дедушке звучало слово и звало к борьбе с собой. «Очень труден этот бой!» «Алла, мы с тобой не дети, чтоб прельститься суетой», — он сказал в своем ответе. «Призрак счастья лишь пустой овладел тобой всецело. Ты за ним решилась смело следовать к химерной дали. Но твоей мечты туман есть искуснейший обман. Взрослыми с тобой мы стали. Жить несбыточной мечтой неразумно нам с тобой». «Рассуди сама построже, при различии таком счастье быть у нас не может. Исповедовать тайком Иисуса невозможно, без Него цель жизни ложна. Без фундамента непрочен будет даже новый дом, он разрушится потом, если даже и отсрочен. Может быть, паденьем их, вот что в жизни я постиг. Лишь ученье Иисуса может быть опорой нам». Тяжкий гнет земного груза Иисусовым рабам можно вынести свободно. Злобствует пусть как угодно и сметает все мгновенно роковых гонений смерч. Язва пусть грозит и меч, в полном мире неизменно может пребывать один истинный христианин. Если бы ты только знала, как тебе с любовью льнет сердце с самого начала, как страшит разлуки гнет. Но мечту свою о счастье разрываем мы на части. Огонек любви лелея лишь влечением одним, мы его не сохраним. Без источника елея это, Алла, не секрет, и в лампаде гаснет свет. Есть елей любви у Бога. Бог лишь нас с тобой сроднит и подарит счастье много. С верой твердой, как гранит, приступить к нему нам надо. Божьих милостей награда и Его благословенье — вот святой любви залог. Ибо верен в слове Бог. Он свое долготерпенье, так же, как небес шатер, над землею распростер. Все другие варианты не подарят счастья нам. Нам с тобой Бог дал таланты, и потребует Он сам с нас отчет за все даяния. Если б, не страшась страданья, не стыдясь толпы укора, Богу жизнь ты отдала, от греха уйдя и зла, то под ликованье хора в дланях вечного Творца наши слились бы сердца. Гимном жизнь тогда бы стала, все дары Творцу отдать нет славнее пьедестала. Пусть придется нам страдать за величие идеала. Но страдания эти, Алла, будут нашим счастьем тоже. Не умолкнет наш псалом. В небе вместе со Христом петь тогда его мы сможем, если с верою живой жизни путь окончим свой. Посвятишь души порывы Иисусу ты скорей. Он цель жизни, им мы живы. Для спасения людей мы с тобой трудиться будем. Истину Христову людям возвестить необходимо. Жертвуя для них собой, мы за правду вступим в бой. Что же может быть сравнимо с жизнью в преизбытке том и в общении с Христом? Если б руку в знак согласия подала сейчас ты мне, то тогда б вершиной счастья в полуночной тишине этот миг для нас мог стать бы. В покаянии до свадьбы, а потом в крещенье водном, жизнь переменив свою, в Божьем стали б мы строю. В браке Господу угодном, подкрепленные мольбой, соединились мы б с тобой. Пламенным словам внимая, сердцем ощутив их власть, Алла стала как немая. Чувствами она б слилась с жененным полетом духа, но сознанье было глухо к доводам его логичным. Плевелы мечты земной, веру заглушив собой, заставляли только в личном устремлении находить призрачного счастья нить. эта двойственность страдание причиняла часто ей. Две мечты и два желания, много быстротечных дней жили в ней, борясь все время. Ей хотелось это бремя сбросить с плеч, один, чтоб берег моря жизни влек теперь. Сердце говорило: «Верь». Разум же, противясь вере, от небес к земному звал. Путь Христа ее пугал. Не само ученье, впрочем, Аллу напугать могло. Кроткий агнец в плане отчим, в прах повергнув грех и зло, был достоин восхищения. Но тот факт, что лишь гонения в форме очень утонченной ждут сегодня христиан, крест скорбей всем верным дан. Истина Христа презренной в мире шествует теперь и стучится в сердце дверь. Это же несправедливо, сердце слышался протест. Но рассудок молчаливо избегал опасных мест, увлекал мечтой обширной и неверием, как ширмой все деяния прикрывая, говорил обычно тут: «Так ведь люди все живут. Может быть, есть жизнь другая, но успеешь ты потом жизнь свою связать с Христом». Женя замолчал. В печали Алла свой склонила лик. Бился пульс, уста молчали. Свод небес к земле приник в ожидании рассвета. Женя долго ждал ответа, втайне сердце сожалея, что не смог всего сказать. Бог, спасенье, благодать, чудный аромат елея были очень близки ей на закате юных дней. Но неверие закваска понемногу верх брала. С твердой верой Жени ласка сердце девичье звала, но мечты житейской дали все ж сильнее увлекали. В сердце вспыхнула досада у нее на Женю вдруг. Значит, он совсем не друг, раз не едет и не надо. Адской змейкой мысль взвелась, взяв над ней мгновенно власть. Как-то сразу сдали нервы, к горлу подступил комок. Ночь и утро встречи первой на развилине дорог в памяти воскресли ясно. Началось все так прекрасно, а кончается трагично, прозвучал ее ответ. Видно, счастья в жизни нет. Убедиться в этом лично довелось мне невзначай. Что ж, любезный друг, прощай. Да, насильно мил не будешь, так в народе говорят, погрустишь и позабудешь. В лицемерие наряд одеваться я не стану. Девичьего сердца рану время исцелить не скоро. Мир твоих идей мне мил, но исполнить их нет сил. Дай же руку без укора. Грез минувших, светлый рай, юность милая, прощай. Блики утренней зарницы золотили уж восток. Черные, закрыв ресницы, в совершенно точный срок ночь пред утром отступала. Горько зарыдала Алла, с Женей подойдя к воротам, где с хозяйкою жила. Жизнь надежды жгла дотла и трагичным поворотом уносила радость вдаль, оставляя лишь печаль. «Не рыдай, верь, все иначе еще можно сделать нам, если жизни неудачи мы решимся пополам разделить в союзе тесном». Женя тут сказал: «Безвестным быть невелика потеря, совесть сохранить и честь, славу мира ссором счесть». Всех любить с надеждой веря, вот в чем жизни цель одна. Жизнь для этого дана. Ты сегодня не готова на тернистый путь вступить, чтобы, восприняв Божье слово, с Иисусом вечно быть. Но я буду ждать, и долго, миг, когда почувствую долго, с раскаянием в смиренье, видя суету-сует, миру зла ты скажешь «нет». Пред Христом склонив колени, свет, увидевший сквозь тьму, сердце ты отдашь Ему. Если ожидать придется даже годы этот миг, нить надежды не прервется. Бог в своей любви велик, Он подарит мне прощенье. а тебе мое моленье возноситься будет всюду. Атеизма хоть туман не дает быть вместе нам, но тебя я не забуду. Жажду всей своей душой встречи у креста с тобой. Нужно побороть страдания при разлуке в этот час. Не прощай, а до свидания, лишь сказать. И как алмаз, чистым другом перед другом оставаться, чтобы кругом суетливости беспечной не увлечься нам с тобой. В будущем одной тропою через преграды к жизни вечной все ж идти нам суждено с братством верных заодно. Руку подаю с надеждой в это утро я тебе. Иисус с любовью нежной да поможет нам в мольбе встретиться у ног пронзенных, чтобы в армии спасенных мы Его подобием стали и в святом подобии том, соединенные Христом, звездами на пьедестале, устремившись от земли, в вечности сиять могли. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала пятая передача, составленная по поэме брата Евгения Никифоровича Пушкова «Чей ты сын?». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Заключительную часть этих записей мы с вами будем слушать в нашей следующей радиопрограмме. А на сегодня мне осталось объявить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить. Это телефон в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93. Святое пламя хранит ли нас и жизненных тревог. Господь готовит верных небо край, готовит любящих Его цветущий рай, готовит мир необычайной красоты. О, друг, задумайся, пойдешь ли в небо ты? Когда восхитит Бог невесту Иисуса и приведет в небесный трон и зал, о, трепетный восторг, там с Господом сольются все те, кого своими Он назвал. Господь готовит верным небо край, готовит любящим Его цветущий рай, готовит мир необычайной красоты. О, друг, задумайся, войдешь ли в небо ты? Красен Божий град и многих привлекает, но к тем вратам ведет лишь узкий путь. Награду во сто крат душа приобретает, познавшая Христа Голгофу и суть. Господь готовит верным небо край, готовит любящим Его цветущий рай, готовит мир необычайной красоты. О, друг, задумайся, войдешь ли